Острое ледяное чувство опасности пронзило его, и полковник обернулся рывком. Из проема в борту фургона прямо на них смотрели дула спаренного пулемета, а над ними белело лицо Эвридики. Полковник выхватил кольт, выстрелил навскидку и сжался, оцепенел, ожидая стального хлыста очереди. Нет, мастерство не подвело его и на этот раз. Деревянно переставляя ноги, он подошел к машине и заглянул в кузов. Она уже не дышала. На пульте сиротливо горел один единственный голубой огонек. «Я же не хотел», — подумал полковник. «Проклятый автоматизм реакций! Но стала бы она слушать мои объяснения. Поняла бы, что черного великана нужно спасти. Ради того, чтобы во Вселенной произошло на одну трагедию меньше. Ради того, чтобы в реке крови из древних шотландских легенд оказалось на одну каплю меньше. Остановить, наконец, эту фантасмагорию, нелепую и жуткую пародию на космическую оперу. Пусть уходит восвоясь. Наилучший выход. Он уложил Эвридику рядом с ясенем, тихо сказал «прости» и махнул рукой. «Залезай». Черный великан осторожно забрался в кузов и сел на пол, касаясь головой потолка. Полковник включил мотор. «Хочешь, я помогу тебе увидеть?» И полковник словно оказался в нескольких местах сразу. Он вел машину в рассвет, он видел белокрылый лайнер, идущий на посадку, и женщину со светлыми волосами в светлом плаще, нетерпеливо смотревшую в иллюминатор на буро-зеленую, рассеченную тоненькими полосками дорог, землю, и знал, о чем она думает, что ошиблась тогда, что напрасно мучила его и себя. Он увидел откуда-то сверху стайки мотоциклистов, целеустремленных, затянутых в кожу с автоматами. Они разъезжались из пункта сбора, и на руле каждого мотоцикла чернел сетчатый овал тетарадара. Он увидел броневики. Он увидел генерала, курившего трубку в салоне длинной серой машины, окруженной теми же мотоциклистами. Он знал и понимал, что кольцо сжимается, что шансов почти нет, что в него непременно будут стрелять. Шевельнулось даже желание бросить все к черту. Ведь белокрылый лайнер уже гасил скорость на посадочной полосе. Он отогнал эти мысли и прибавил газу, потом сделал нечто удивившее его самого, включил мощную рацию на передачу и, торопясь, стал рассказывать обо всем, что произошло, так, как рассказывал бы ей светловолосый в светлом плаще, не скрывая своих сомнений, своей растерянности и того, что считал уже генерала своим противником и ненавидел его теперь, что единственный выход, какой он видит, — отправить нежеланного гостя восвоясь. Его наверняка слышали очень-очень многие. Отсюда, со скалы, местность великолепно просматривалась на несколько километров. Извивавшаяся среди леса дорога, распадки, горы. Машину он оставил внизу, в укромном месте, а заметить его самого снизу было невозможно, если не искать специально. Но не было никаких признаков облавы. Видимо, решили, что после гибели «Миража» деться Ланселоту из отцепленного района некуда. Им можно будет заняться попозже, в спокойной обстановке, тем более, что теперь его знали в лицо. Ланселот снял пломбы с третьего футляра, похожего на тот, в каком музыканты носят саксофоны, достал толстый цилиндр с литой стеклянной рукояткой, прикрепил к нему оптический прицел. Действие лучемета он наблюдал на полигоне, так что хорошо представлял себе страшную силу этой штуки. Итак, хоть что-то напоминающее старинные фильмы о космических баталиях. Там эти игрушки болтались на поясе каждого уважающего себя звездного пирата, не говоря уже о галактических шерифах и странствующих вдоль Млечного Пути рыцарях. подпустить ближе и ударить лучом. За малыша, за леопарда, за всех, кто погиб в течение этих суток. То, что в машине, и полковник ничего не меняет. Он уже перестал быть человеком, стал инструментом этого чудовища, орудием, пешкой. Нажать кнопку и смотреть, как разлетится, разбрызнется снопом раскаленных осколков сине-черный фургон. И все же что-то надоедливо путало весь расклад, сбивало мысли с торной дороги, беспокоило то ли инопланетянин, неизвестно зачем ехавший в фургоне, то ли вся эта история, этот залетный гость, чересчур непонятный, чтобы ненавидеть его по-настоящему, слишком нелепый и беспомощный, чтобы стать маломальски серьезной угрозой для человечества, и такой чужой, что его следовало попытаться понять, ненужный никому, может быть, и самому себе. Чем мы в таком случае отличаемся от древних, из трусливой предосторожности убивавших любого чужеземца? — подумал Ланселот. — Правда, он убивает нас, но сознает ли он, что совершает преступление? Есть ли хоть какая-то одна единственная точка соприкосновения наших и его этики и морали? Или они так и останутся параллельными прямыми? Он виноват и не виноват ни в чем, как и мы в своих действиях по отношению к нему. Просто-напросто ничего подобного прежде не случалось, и мы исходим из привычных земных аксиом — око за око, зуб за зуб. Если есть жертвы, обязательно должны отыскаться и виновные. А если их нет? И тут заработала автонастройка. Он услышал передачу, которую вел полковник. Ланселот вывел верньер на максимум, слушал, и ему казалось, что он слышит отражение своих мыслей, рассуждений и сомнений. Со скороспелой гипотезой о слепом исполнителе воли мобиля, кажется, следовало расстаться. Там, в фургоне, был человек, полностью сохранивший рассудок и волю. И этот человек был прав. Птица в муравейнике. Контакт без контакта. Бесконечно жаль, что нам выпал именно этот вариант, что именно с этой страницы пришлось читать книгу. Но что случилось, то и случилось. И нужно оборвать фантасмагорию, не громоздить нелепость на нелепость. Пусть уходят. Иного выхода нет. Иначе нам грозит опасность уподобиться древнему царю, высекшему кнутами то ли реку, то ли океан. Тем двоим в фургоне нужно помочь, и ради них самих, и ради неких истин, что еще не открыты нами, но их приближение все же смутно ощущается. Дверь в большой космос распахнулась на минуту, и не стоит сводить это событие к примитивной драке с лазером в роли каменного топора. Кто знает, что мы приобретаем, дав ему уйти. По крайней мере, мы ничего больше не теряем. А это кое-что да значит. Внизу по дороге мчался сине-черный фургон и следом настигающая его полицейская машина. Ланселот торопливо надел темные очки, левой ладонью охватил запястье правой, вытянул руки и поднял лучемет на уровень глаз. Нажал кнопку, досчитал до трех и отпустил. Мотнув головой, сбросил очки. Перед глазами плавали все же радужные пятна. Дорогу перегородила глубокая оплавленная канава. Из нее валил дым и пар. Машина косо стояла поперек дороги, метрах в десяти от канавы. Вряд ли они скоро придут в себя, ослеплены вспышкой и ошеломлены. Но остаются другие группы, другие патрули. Спотыкаясь, падая, съезжая по осыпям, раздирая в кровь бока и спину, Ланселот, как только мог быстро, спускался к тому месту, где оставил машину. Мотоциклисты появились из сизого рассветного тумана, словно призраки дикой охоты. Их было двое. Они остановились, разомкнулись и вскинули коротенькие автоматы. Но фургон уже пролетел меж ними, как метко пущенный в ворота футбольный мяч. Полковник окончательно смирился с мыслью, что охотятся уже и на него, что и он стал чужим. «Дай вам сил, ох, дай вам сил, конногвардейцы, сторожить нас в это утро под дождем», — пробормотал он сквозь зубы. Он выжимал из машины все, на что она была способна. Он больше не терзался сомнениями, знал, что успел прыгнуть в свой поезд и мчиться в нем неизвестно, только удастся ли сойти на своей станции. Но главное сделано — он в своем поезде. Снова мотоциклисты. Пули высекли искры из лобового бронестекла. Полковник два раза выстрелил левой, и в передних колесах обоих мотоциклов жалобно зашипел уходящий из камер воздух. Ланселот мчался бок о бок с полицейской машиной той же марки, что и угнанная им. Четверо в ней смотрели недоуменно и зло, делали энергичные жесты, означавшие только одно — приказ убраться с дороги, смыться с глаз. Двое держали наготове автоматы, но ни один ствол не повернулся пока в его сторону. Далеко впереди мчался синий-черный фургон. Тот, что сидел рядом с шофером, наклонился к рации и внимательно слушал, настороженно косясь на Ланселота, словно опасался, что тот может подслушать. Вдруг его лицо стало жестким и хмурым. Он что-то коротко приказал, и полицейский на заднем сиденье навел на Ланселота автомат. Должно быть, им кое-что рассказали о нем. Но отвлекаться на попытку его задержать они не могли, продолжая махать руками. «С дороги, иначе стреляем!» Ланселот положил пулемет на сгиб левой руки, державшей руль. Они без сомнения прекрасно знали, что это за штука. Страшно побледнели, но шофер не свернул. Ланселот не мог их не уважать. К тому же они не стреляли. Он не мог нажать кнопку, но следовало что-то делать. Прямой участок дороги скоро кончится. Швырнув лучемет на сиденье, Ланселот вцепился в руль. Он не хотел их убивать, а они упорно не желали затормозить. Приказ гнал их вслед за фургоном. Скрежет и треск раздираемого металла, визжали тормоза. Водитель полицейской машины был явно не из новичков и не из трусов и сопротивлялся как мог, искусно маневрируя. Хрустнуло и разлетелось боковое стекло, и Ланселот с облегчением увидел в зеркальце, что полицейская машина вылетела на обочину, но не опрокинулась, упершись смятым бампером в облицованную яркой декоративной плиткой насыпь. Но и его машину занесло, и она стала биться о бетонные столбики. Все. То самое место. Полковник развернул фургон, нажал кнопку, поднимавшую заднюю дверь. Черное колесо с четырьмя толстыми спицами покатилось к лесу, туда, где он, тоскующий, измученный непонятной болью, коснулся земли сутки назад. Полковник дернул чеку, бросил гранату на сиденье и побежал прочь, бормоча: «Вот вам и пулеметы!» Взрыв толкнул его в спину тугой и горячей воздушной волной. Желто-черное пламя перегородило дорогу. Дым косой широкой лентой уходил в небо. Колесо катилось и катилось. Полковник услышал шум моторов и побежал туда, на бегу выдергивая из кобуры кольт. Мотоциклисты вылетели на взгорок, промчались по бездорожью, затормозили, взрывая дерн колесами, и передний вскинул автомат. Полковник выстрелил в руку, не промазал. Побежал к ним, махая рукой, крича что-то непонятное ему самому. Синяя трассирующая строчка брызнула ему навстречу. Ноги подогнулись, в груди засело острое и горячее, и он, падая, увидел, как медленно распухает облако пыли, окутавшее стоящий у деревьев черный конус. Выстрел, и новая струйка трассирующих пуль в ответ, и свист, вой, ослепительный клубок огня, вертикально унесшийся в синее-синее, как его глаза, небо. Упираясь кулаками в бетон, полковник попытался рывком встать, потому что женщина в светлом плаще уже десятый раз набирала номер, стоя в стерильной безличности зала ожидания, а в ответ ей упрямо пищали длинные гудки тире-тире-тире, словно трассирующая очередь. Но руки не держали, и он уткнулся щекой в холодную твердую бетонку. Она будет плакать, когда узнает, — подумал полковник, полной грудью вдыхая сквозь боль горьковатые запахи осени. Но она все поймет. Перед глазами встало мрачное шотландское ущелье, по дну которого текла темно-красная река, человеческая кровь, пролитая во всех войнах, зловещая река. Только Томас из Арселдуна, бард и предсказатель, сумел с помощью королевы-фей пересечь ее, а потом и вернуться назад. И юное лицо королевы-фей, она улыбалась полковнику, порхающие вокруг золотистые искорки сгустились, заслонили все, ослепили, оглушили, обволокли. Длинная серая машина косо встала поперек шоссе. Мотоциклист распахнул дверцу, и генерал грузно выбрался наружу. Сзади полукругом стояли притихшие офицеры. Неподалеку чадили догорающие обломки фургона. Над лесом из сизого туманного марева вставало отливающее золотым и розовым солнце. Генерал смотрел на мертвого полковника, выбросившего руки вперед так, словно он хотел заслонить что-то, и не успел. Потом перевел взгляд к лесу, на выжженный круг, черневший возле самых деревьев. За его спиной осторожно переступали с ноги на ногу оперативники. Бесстрастно стоял Икар. «Нужно позвонить», — сказал он глухо, — «как полагается. У него же никого нет, генерал», — сказал адъютант. — Нам просто некуда звонить. — А как, по-вашему, хорошо это или плохо? Адъютант растерянно молчал. Он хотел пожать плечами, но вовремя спохватился. Генерал не выносил таких жестов. Дребезжа дверцей, подъехала полицейская машина с выбитыми стеклами, помятая, словно по ней долго и упорно колотила кувалдами орава спятивших лудитов. Человек, вылезший из нее, тоже выглядел так, словно его пропустили через какую-то шалую мясорубку в мятой рваной одежде, в пыли и подсохшей крови из многочисленных ссадин. Все смотрели на него, он шел к ним, хромая, потом остановился и посмотрел генералу в лицо. Глаза у него были синие, с дерзкой сумасшедшенкой. «Ну что же, генерал, — сказал Ланселот, — как в глупом старинном фильме, право слово, злодей и шериф медленно идут навстречу друг другу. Только какие из нас с вами ковбои? Одна видимость». Генерал внимательно посмотрел на него, профессионально представив себе это лицо с аккуратной прической, без крови и грязи, перебрал в памяти пачку фотографий из досье, куда поступали материалы на вызывавших подозрения внешних агентов. Спросил сухо: «Крыша, научный обозреватель европейского еженедельника?» «Да», — сказал Ланселот, — «резидент Совета Безопасности, или, переводя на ваш жаргон, руководитель шпионской сети в вашей суверенной державе». «Вы считаете, что такое определение вам не подходит?» «У меня нет намерения дискутировать на эту тему», — сказал Ланселот. «Можете называть меня как угодно, коль уж вы уверены, что вся планета идет не в ногу и постоянно лелеет черные замыслы касательно вас Я просто-напросто хочу посмотреть вам в глаза и узнать, каково это — чувствовать себя спасителем человечества. Интересно, каково? 1982 год. Дети тумана. Вы побеждали и любили любовь и сабли острие. Марина Цветаева. День первый. Слева было море и акварельный молочно-сизый туман, справа назойливо сменяли друг друга однообразные холмы и долины. Изредка серым зеркалом промелькивало озеро, по-местному — лох. Туман размывал, прятал линию горизонта. Савину казалось неуместной эта прямая, как луч лазера, насквозь современная дорога. То и дело под колесами мелькали синие, красные, желтые зигзаги, ромбы, волнообразные линии. Старая уловка, призванная уберечь водителя от гипноза дороги. Словно сам туман выстреливал их навстречу машине, пригоршню за пригоршней, и запас, видимо, был неисчерпаем. «И все же вы не ответили на мой вопрос», — мягко напомнил Паттер. «Отвечу», — сказал Савин. «Вы нападали на разум. У священников это не принято». «Это цитата, судя по вашему тону?» «Да». «Честертон. Правда, цитата не вполне подходит к случаю. Вы давно уже не нападаете на разум, вы просто-напросто определяете ему границы и рубежи. Когда мы преодолеваем рубежи, вы ставите новые. И снова, и снова. Вам не кажется, что эта ситуация весьма напоминает знаменитую апорию Зенона, ту об Ахиллесе и черепахи? «Возможно», — согласился Паттер. «Но в таком случае получается, что это вы гонитесь за нами, а не наоборот. Если пользоваться вашей терминологией, мы определяем рубежи. Вы стремитесь достичь их и снести. И в тот момент, когда вам кажется, что впереди не осталось ни одного препятствия, мы воздвигаем новый барьер». «Вселенная бесконечна», — сказал Савин. «Однако это еще не означает, что бесконечна и шеренга ваших барьеров. Вы не боитесь, что однажды люди снесут ваш очередной барьер и не обнаружат нового, то есть Бога?» «Демагог ответил бы вам, Господь по неисповедимым своим помыслам может надежно укрыться от людей». «Вот именно», — улыбнулся Паттер. «Что поделать, демагоги встречаются и среди нас, но, поверьте, я к ним не принадлежу. И пусть вам не покажется демагогией мой вопрос. А вы не боитесь в один прекрасный день обнаружить нечто? То, что, скрипя сердце, вам придется признать Богом? Разумеется, я не имею в виду сакраментального старца, восседающего на облачке, этот излюбленный вашими карикатуристами образ». «Нет», — сказал Савин, — «лично я не боюсь. Уверен, что и другие тоже. К сожалению, мы вынуждены оперировать чисто умозрительными категориями». Паттер задумчиво улыбнулся. «Впрочем, у меня два шанса против одного вашего. Я могу стать и пригоршней праха, но могу и обрести загробное бытие. Вам суждено только первое, ведь второе вы решительно отрицаете». «Отрицаем», — сказал Савин. «Очень даже решительно. И тем не менее, последнее слово не за вами. Насколько я понимаю, отвечать за свои грехи на страшном суде придется и верующим, и атеистам». «Безусловно. Отсюда следует, если Бог существует, то даже неверящим в Него гарантированы те же два шанса, что и вам, не так ли?» «Из вас получился бы хороший схоласт. А если серьезно?» — спросил Савин. «Серьезно? Вы не верите в загробное бытие. Вы всего лишь пытались найти способ изящно отразить мой выпад. и отразили, согласен. Но может случиться и так, что этот ваш ответный удар станет первой трещинкой в мировоззрении атеиста, первым шагом по дороге, которая приведет к вере. Такие случаи бывали и в наше время. Несгибаемые, казалось бы, атеисты становились верующими. Ну, их слишком мало, — сказал Савин. И первых христиан можно было когда-то пересчитать по пальцам. Остановитесь здесь, пожалуйста. Они уже въезжали в Монгервелл. Савин плавно подвел машину к тротуару. Он не любил тормозить резко, в стиле детективов, в стиле экрана. Солидный, чуточку опереточный полисмен бдительно отметил взглядом иностранный номер машины и прошествовал дальше. «Хотите знать, в чем еще одно ваше преимущество?» — спросил вдруг Паттер. «Хочу», — кивнул Савин. Он не торопился, ему оставалось 50 миль, а время едва перевалило за полдень. «Вы такие целеустремленные!» В голосе Паттера ясно промелькнула ирония. «Вы несетесь на мощных машинах по великолепным автострадам, ни на секунду не забывая о высотных зданиях, сети глобовидения и штурмующих Юпитер космических кораблей. Попробуйте остановиться и оглянуться, побродить среди холмов, которые ничуть не изменились за последнюю 1000 лет, у моря, вдали от грохота цивилизации и мельтешения ее огней. Попробуйте пожить медленнее, чтобы мир за окном машины не сливался в пеструю полосу. И кто знает, может обнаружить. Что именно? Ну, иногда это дает странные результаты. Я не зря упоминал о случаях, когда воинствующие атеисты становились верующими. Буквально 2 дня назад здесь, в Монгервелле, ко мне обратился один темпоральный физик, напрочь разуверившийся в своем деле и, по-моему, склоняющийся к Богу. «Всего вам наилучшего!» Он поклонился, захлопнул дверцу и неторопливо зашагал прочь. Маленькая сухощавая фигурка в черной сутане, очень уместная среди старинных домов Монгервелла. «Интересный попище», — подумал Савин, трогая машину. «Но о каком это физике он говорил?» «Неужели? Вот это везение, если так. Вот это удача!» За пределами Монгервелла он прибавил скорость. Жемчужно-серый, прямо-таки в тон погоде, Гарольд, словно кабан сквозь камыши, мчался сквозь редкие струи дождя по исчерченной разноцветными зигзагами черной автостраде, ровное урчание мотора и 100 раз испытанный, но всегда опьянящий охотничий азарт приятно щекотали нервы. Снова все нужно было начинать с нуля. Впереди была неизвестность, которой, хотела она того или нет, предстояло стать информацией на 30 минут или 1 час, способной приковать к экранам 100 миллионов людей. Савин остановил машину, вылез, прошел 20 метров и встал над обрывом. Бессмысленно метались чайки, далеко внизу волны разбивались о граненые скалы, ветер трепал плащ и волосы. Он долго стоял так, потом вернулся к машине, сел за руль и закурил, не закрывая дверцы. Рассеянно щелкнул клавишей. Вспыхнул маленький цветной стереоэкранчик. Автоматически включилась панорама. 5 секунд, щелчок, переход на другой канал. 5 секунд, щелчок, переход. Услышав свою фамилию, Савин встрепенулся и тронул кнопку. Молодой диктор вещал с хорошо отрепетированной торжественностью. Итак, золотой кон в Шотландии. Вчера в Эдинбург прилетел Константин Савин, входящий в 10-ку лучших и всемирно известных репортеров глобовидения, удостоенных высшей награды Международной организации журналистов «Золотого пера». Машину Савина видели затем в Глазго и Балахулише, что ищет в Шотландии один из королей объектива, пока неизвестно. Как удалось удалось установить нашим репортерам, Савин не в отпуске, следовательно, он в поиске. Что на этот раз? Вспомним фильмы Савина последних 3 лет. Их темы — поиски динозавров в сельве Амазонии и золото инков в Андах. Репортаж о работе экспедиции «Селена-4», искавшей на Луне следы пришельцев. Работа о тайных архивах Ватикана. По следам полковника Фассета, вновь о железной маске, ценности РСХА, двойники и история. Что на этот раз? Неужели Шотландия даст золотому кону материал для нового фильма, не уступающего предыдущим? Что это за сенсация, которую проморгали мы? Посмотрим, будем ждать. Он загадочно улыбнулся зрителям и исчез с экрана. На смену ему появились титры двойников и истории. Савин ударил себя по колену. Ах, черти! Выключил стереовизор. Сердиться было бы смешно и глупо. Гоняясь за тайнами и сенсациями, будь готов к тому, что однажды тебя затянет в собственный механизм. В другое время и в другом месте это не имело бы для Савина ровным счетом никакого значения. Но сейчас... «А что, собственно, сейчас?» «Ты не детектив», — сказал он себе, «и твое нынешнее дело ничего общего с криминалом не имеет». И все же... Савин разгладил на колени подготовленную отделом информации глобовидения справку, перечитал еще раз. 1500 жителей, 2 отельчика, 5 кабачков... 3 десятка рыболовных суденышек, давно заброшенной и не представляющей никакого интереса ни для туристов, ни для историков, замок какого-то полубарона, полуразбойника 15 века. Промышленных предприятий нет. Сельским хозяйством не занимаются, каких-либо контор, равно как и любых других учреждений, нет. Через 15 минут Савин въезжал в городок, тихий, безмятежный и чистый. Дома и уличные фонари здесь были неподдельно старинными, как и вывески. Решетки крошечных газонов, почтовые ящики, даже кошка, неторопливо переходившая улицу, чем-то неуловимо отличалась от своих товарок из Глазго или Балахулиша. Савин пугнул ее гудком, она и ухом не повела. Отель... назывался «Вереск». 3 этажа в 6 окон по фасаду, вывеска, торчавшая перпендикулярно стене на затейливом литом кронштейне, старинная орфография и вполне приемлемо нарисованный куст цветущего вереска. Любителей древностей здание непременно умилило бы. Савин не причислял себя к таковым. Старинные дома ему просто нравились, не больше. «Но некому готовить вересковый мед», — пробормотал он задумчиво, взял с заднего сиденья чемодан и вошел в отель. Портье, он же наверняка владелец и все остальное, сидел за старомодной конторкой и читал выходившую в Глазго газету. Он был стар, но немощным не выглядел. «Ему же просто нечем заняться», — подумал Савин. «Никакого другого дела у него нет, вот и торчит здесь. Отель наверняка приносит доходы на самую малость больше, чем автомат, торгующий в Гренландии льдом». Старичок молча отложил газету и раскрыл солидный грозбух. «Константин Савин», — скучным голосом сказал Савин, — «журналист в отпуске». «Ну, конечно, работы вам здесь не найдется». Старик сказал то, что и должен был сказать, но Савин, предусмотрительно глядевший в сторону, на высокие старинные часы, ощутил быстрый взгляд, уколовший, изучающий, настороженный. «Так», — сказал себе Савин, — «запомним». «Распишитесь, пожалуйста». Почерк у старичка был мелкий, но очень разборчивый. Перед Савиным зарегистрировалось 5 постояльцев. 2 давно съехали, 3-й не интересовал Савина. Он прибыл 2 недели назад и, следовательно, никак не мог оказаться тем человеком. А вот остальные 2... Один приехал 3 дня назад, другой вчера. Имена незнакомые, но ничего это не доказывает. Паспортов старикан не спрашивает, можно назваться хоть Наполеоном Бонапартом. «Вы какой этаж предпочитаете?» первый. Он взял ключ и поднял чемодан. Только зеленый новичок стал бы в первую же минуту соваться к старику с расспросами. Легонько стукнула дверь. «Ваш ключ, мистер Гэспер», — сказал старик. Савин лениво обернулся. Импозантный сухопарый джентльмен из тех, что довольно долго и устойчиво выглядят не более чем на 50. Безукоризненная черная тройка, булавка с жемчужиной в темно-синем галстуке. Итак, один из двух отпадает. «Мистер Герберт Гэспер», как успел прочитать Савин, начальник отдела некой лондонской частной торговой фирмы «Смизерс и сыновья». Вот только что он здесь делает? Может быть, интересы Смизерса с чадами простираются и на Инвернес? А может, он здесь родился и отдыхает после трудов праведных? Какое это имеет значение? Постучать его номер к тому второму? Попросить, скажем, спички? Нет, и это довольно примитивный ход. Как бы там ни было, Гралев мог уехать из Монгеруэла только сюда. На корректный поклон Савина Гэспер ответил столь же корректно и удалился вверх по лестнице умопомрачительно светской походкой. Савин вошел в свой маленький номер, чистый, той самой стандартно безликой чистотой отелей и гостиниц, от мыса Нордкап до Новой Зеландии, которую терпеть не мог, и сразу постарался разрушить ее, обжиться, повесил в шкаф одежду, разложил на столике и в ванной всякие мужские мелочи, достал и без особой необходимости проверил аппаратуру. Было удручающе тихо, простучала за окном тележка, запряженная одной лошадью, и снова наступила тишина и серое небо над узкими острыми крышами. Он лег на кровать, положил рядом блестящий пенальчик стилоса, курил, глядя в потолок, потом тихо сказал: «Здравствуй, родная. Пишу из ужасной глуши. Северо-западная Шотландия на этот раз. Края непуганных эльфов у границы Инвернеса и Аргайла». Стилос едва слышно засвирестел, из прорези выполз белый язычок бумажной ленты, исписанный размашистым почерком Савина. Никакой романтически тягостной истории в прошлом, ничего не сбывшегося, адресата у письма не было. Просто. Просто те, кто придумал некогда исповедь, знали, что делали. Современный атеист, отринув Бога, отринул заодно и исповедь, но довольно быстро сообразил, что потерял очень многое, утратил возможность выговориться перед другим человеком и снять с души груз, немалую подчас тяжесть. А разве одни лишь преступления, злодеяния лежат на душе тягостным грузом? Словом, человек, который за годы странствий встречал сотни, тысячи людей, может со спокойной совестью поселить среди них одного выдуманного исповедника, чье лицо, если постараться, даже смутно припомнится, как лица сотен случайных знакомых. В реальном полузабытом многолюдии, череде прошлых встреч и разговоров, уютно будет чувствовать себя насквозь вымышленный адресат, про которого, к тому же, вспоминаешь редко, очень редко. Но почему бы не написать ему, коли он вспомнился, и времени свободного хоть отбавляй? «Вот я и побил все рекорды», — сказал Савин. 10 фильмов за последние 4 года, и не какая-нибудь халтура. Неплохо, верно? И золотое перо, которое, как любая регалия, волнует всего несколько минут, пока длится вручение. И дороги, отели, города, люди, встречи, и вперед, вперед, вперед. Так быстро и так долго, что иногда кажется, будто погоня за целью и стала самой целью давно. Слава Богу, в этой погоне мы щадим других, мы не щадим только самих себя. Мы не можем жить иначе, нам нравится так жить, и представить другую жизнь мы не в состоянии. Бойтесь желаний своих, ибо они сбываются. И потому возникает неразрешимый вопрос, что лучше, несколько желаний, которые могут исполниться, пусть после долгих трудов, или одно заведомо невыполнимое? Так что же? Может быть, это не тот вопрос, которым стоит задаваться? Скорее всего, так. Есть другие вопросы, более важные. Но как быть с тем, что мы живем так, будто постоянно ожидаем чего-то? Все время ждем. Вот придет апрель, и можно будет ехать на съемки. Вот придет сентябрь, и выйдет новый фильм. Вот придет декабрь. Вечное ожидание, в котором песком сквозь пальцы протекает, уходит день сегодняшний, не оставляя памяти и следа. И ведь не хотим мы другой жизни. Дай нам ее, иную. Честное слово, мы заскучаем, не будем знать, что с ней делать. Легким прикосновением он выключил стилус и долго лежал, уставясь в потолок, покрытый едва заметными трещинами, похожими на карту неизвестного государства. Встал, оторвал ленту, положил ее в массивную глиняную пепельницу, щелкнул зажигалкой. Вспыхнуло. Заколыхалось и опало неяркое пламя, оставив сморщенную полоску пепла. Савин тщательно примял пепел авторучкой и растер. Иначе и не поступают с письмами, которые некуда отправлять и некому получать. Через 5 минут он вышел на улицу. Джинсы, легкая спортивная курточка, тонкий свитер с воротником под горло, беззаботное лицо, беззаботная походка. Он легко и быстро нашел полицейский участок. Перед входом задержался, прикрепил к лацкану золотое перо и уверенно толкнул дверь с лаконичной черной надписью «Полиция». Маленькая комната. Слева дверь с зарешеченным окошечком. Камера, в которой наверняка, как мельком подумал Савин, давным-давно завелись мыши, грибы и привидения. Справа у окна девственно чистый стол. Какие-то печатные таблицы на стене над ним. Портрет премьер-министра. Услышав стук двери, стоявший у окна человек в свитере, вопросительно обернулся. Белобрысый парень, года на 3 моложе Савина. На кожаном поясе светло-коричневая кобура с никелированной застежкой. «Это же не МакТик?» Немного смятенно подумал Савин. «МакТик? Пожилой человек, он сам писал. Кто же это такой и почему здесь?» Однако на лице его эти мысли не отразились. «Здравствуйте!» С простецкой улыбкой сказал Савин, протягивая красивое удостоверение глобовидения. «Константин Савин. Обычно меня зовут Кон». «Сержант Лесли. Обычно меня зовут Роб». «Садитесь». «Хотите пиво?» «С удовольствием». Лесли достал из стола картонку с 6 банками, ловко сорвал жестяные язычки. «Я вас знаю», — сказал он. «Вернее, знаю ваши фильмы. Сами понимаете, провинции в информационном значении этого слова не существует. Трудами вашего глобовидения в первую очередь». «Стараемся», — сказал Савин. Жестянка холодила пальцы. Видимо, холодильник был вмонтирован в ящик стола. «Хорошее пиво. Местное?» «Да. Завод в Эндердейль». Лесли взглянул на него. «Часа 2 назад по стерео говорили о вас. Очень интригующе говорили. А вы вот объявились у нас. И вас, конечно, интересует, зачем и почему я объявился здесь». «Ну, а как же?» — сказал Лесли. «Разумеется, как прилежного зрителя, а не полицейского. Новый фильм?» «Да», — сказал Савин. «Чтобы не интриговать вас, мне нужны чудаки, Роб. Анахареты, не от мира сего, которые за наглухо запертыми дверями чертят проекты вечных двигателей или разгадывают письмена атлантов. Зачем они вам? Как бы вам объяснить? Помните известное присловие «чудаки украшают жизнь»? И ведь украшают черти. И даже тем, кто подсмеивается над ними на людях, интересно узнать о них побольше. Один на один с экраном. Потому что, мне кажется, чудаки воплощают в себе что-то, не случившееся с нами. То, от чего мы отказались ради налаженного, благонравного благополучия, но не перестали хранить в потаенных уголках памяти. Чудаки, воплощенные живущая отдельно от нас, наша романтическая юность, наши былые безрассудства. Это очень интересная тема, Роб. Очень интересная тема, задумчиво повторил Лесли. И, разумеется, где-нибудь поблизости, скажем, в Балахулише или Монгеруэле, в пивной или редакции, вы услышали от кого-то, что и у нас живет один из героев вашего будущего фильма. Или как? Они долго смотрели друг другу в глаза. Стояла тягостная тишина. «Вот даже как», — сказал Савин. «Вот даже как». «Будете предлагать более приемлемую версию?» Не без ехидства поинтересовался Лесли. «Нет», — сказал Савин. «К чему?» «Ну и правильно. Вы ведь как-никак из асов». Лесли встал и, заложив руки за спину, наискосок прошелся по комнате. «Что ж, для старины МакТига, насколько я его знал, вернее, насколько я о нем слышал, ваша версия была бы идеальной». Бесхитростный был старикан. Он с почтением взирал бы на одного из королей объектива и не подумал бы искать несоответствия. «Вы из Лондона?» «Из Эдинбурга», — ответил Лесли, не прекращая размеренной ходьбы. «Кого вы ищете, Кон? Только не нужно скороспелых версий. Вы ехали к нам крайне целеустремленно, не задерживаясь ни в каких редакциях и пивных». «За мной следили?» — безмятежно спросил Савин. «Ну что вы, с чего бы вдруг? Простая прикидка во времени. Кое-кто из наших задал себе тот же вопрос, что и комментатор. Что он здесь ищет?» «Что случилось с МакТигом?» — резко спросил Савин. «Вы ведь машинально упомянули о нем в прошедшем времени, Роб. Даже если он слег с инфарктом, вряд ли на замену ему прислали бы человека аж из Эдинбурга. Можно было найти и поближе». Лесли присел на угол стола, склонился над Савином. «Интересно, что мне с вами делать, Кон? Никаких оснований для того, чтобы задержать и допросить. А хотелось бы, признаюсь. Разве мы не сможем договориться по-хорошему?» Савин решил взять инициативу в свои руки. «Почему бы и нет? Если бы я был уверен, что выгода будет обоюдной». «То же самое могу сказать и я, Роб». «Ладно». Лесли придвинулся ближе. «Кон, вы не мелкий ловец сенсаций, вы серьезная фигура. Это меня и привлекает». «Ну что ж», — кивнул Савин, — «воспользуемся обычной формулой. Я обещаю использовать все, что узнаю, только после консультации с вашим начальством в Эдинбурге». «Устроит?» «Устроит», — сказал Лесли. «Вы ведь не простой полицейский, сержант уголовной полиции. Кого вы здесь ищете?» «У меня ничего криминального», — сказал Савин. «Недавно в одной из лабораторий темпоральной физики произошла очередная катастрофа, к счастью, без жертв, это четвертая за год. В конце концов, такое случается особенно часто, когда научная дисциплина насчитывает всего несколько лет от роду, и поиски ведутся методами проб и ошибок. Темпоральная физика — это та, что занимается проникновением в четвертое измерение?» «Да», — сказал Савин. «Так вот, начальник лаборатории оставил странное письмо. Смесь глубокого пессимизма, разочарованности и неверия в будущее. Избежал. Сначала мы не знали, куда. Потом донесли слухи, что он где-то здесь, в Шотландии. У следственных органов нет и не было никаких оснований его искать. Зато у меня были основания. В последнее время я занимался Т-физикой». «Как его фамилия?» «Гралев». «Тот самый?» — с интересом спросил Лесли. «Тот самый», — сказал Савин. «Основоположник, лауреат Нобелевской премии и все такое прочее. Вы знаете его в лицо?» «Помню только, что он с бородой». «Вот фото». «Ну-ка, ну-ка». Лесли присмотрелся и вдруг воскликнул. «Кон, это же Гролл, турист из Лондона. Он здесь снимает комнату». может быть, ошибка? — Он великолепно владеет английским, — сказал Савин, — так что вполне мог выдать себя за англичанина. — Вот как! В голосе Лесли послышалось разочарование. Видимо, Савин не оправдал его надежд. — И все? Больше вы ничего не можете сообщить? — Все, что имею, — развел руками Савин. — В самом деле, Кон, неужели мне придется колоть вас, как банального воришку? Его глаза были насмешливыми и жесткими. Разочарование и равнодушие оказались притворными, и Савин понял, что сержант переиграл его, что придется раскрыться до конца. — Вы думаете, что у меня имеется еще что-то? — спросил он скорее утверждающе. — Думаю, — сказал Лесли. — Когда я упомянул о Мактиге, у вас на лице не мелькнуло и тени удивления, хотя так, естественно, было бы спросить, а кто это Мактиг? Вы этого не спросили? А минутой позже упомянули о нем, как о моем предшественнике. Вы его знали? Знали, чем он здесь занимается? Меж тем, в этой части Шотландии вы никогда прежде не бывали. А Мактиг за последние 10 лет ни разу не выезжал за пределы графства. Домосед был и нелюдим. Откуда же вы его знаете? Вы жили в разных плоскостях, Кон. Снова фантастическое совпадение? Если хотите, да, — сказал Савин. Фантастическое совпадение в том, что в этой части Шотландии, в этом городке оказались и Гралев, которого я ищу, и Мактиг, который написал мне письмо. Оно у вас с собой? Вот. Савин помнил письмо почти наизусть, знал, что сейчас читает сержант. «Уважаемый мистер Савин, я смотрел все ваши фильмы и решил, что обратиться следует именно к вам, как к наиболее подходящему человеку. Дело в том, что в нашем городке происходят до нельзя странные и загадочные события, настолько странные, что меня могут объявить сумасшедшим. Расскажи я об этом кому-нибудь постороннему. Вы, я думаю, не посторонний. Вы давно занимаетесь загадками и тайнами». Я гарантирую, что мои сведения позволят вам создать фильм, превосходящий все ваши прежние. Очень прошу, больше того, умоляю вас приехать. Я не могу долей оставаться единственным хозяином тайны, но и не решаюсь предпринимать какие-либо шаги, прежде всего потому, что человеку в моем возрасте трудно предпринимать действия, которые на моем месте обязательно бы предпринял какой-нибудь юнец. Но и устраняться я не вправе. Я надеюсь, что ваш приезд положит конец неопределенности. — Вот так, — сказал Савин, когда сержант положил письмо на стол. К письму прилагалась медицинская карта. За неделю до его отправки Мактиг ездил в Балахулиш, в тамошнюю психоневрологическую клинику, и потребовал скрупулезного обследования, которое показало, что он полностью нормален. Прилагался и чек, стоимость билета в оба конца. И что же вы? Сначала не обратил особого внимания, честно говоря, — сказал Савин. Глобовидение получает массу подобных писем, и в 90 случаях из 100 дело либо оказывается высосанным из пальца, либо не представляет никакого интереса. Потом я задумался. Знаете, крайне редко прилагают медицинские карты, и еще реже оплачивают проезд. И все равно я хотел вернуть чек и переслать в Шотландию, и я решил все же заглянуть попутно к Мактигу. Вот теперь у меня действительно все. Ну, очень интересно. Глухо сказал Лесли. Ну что же все-таки с Мактигом? Вы уже дважды упомянули о нем в прошедшем времени. И вы представляете не просто полицию, а полицию уголовную. Вас направили сюда из Эдинбурга. Мактиг убит. Кривя губы, сказал Лесли, 5 дней назад. Тело найдено милях в 10 от городка. Уголовщина? Если бы. Лесли соскочил со стола, достал пачку фотографий и бросил Савину. Во время путча в Санта-Кроче вы насмотрелись всякого, и нервы, думаю, у вас крепкие. Но это... это... Савин не узнал своего голоса в этом сиплом хрипе. Он кое-как сложил фотографии в стопку и положил ее на стол изображением вниз. Вот так. Это зверь, Кон. По мнению экспертов, так изувечить человека может только хищный зверь, которому просто неоткуда взяться в стране острова, где даже волков извели начисто лет 200 назад. Но следы-то, — поднял на него глаза Савин, — да не было там следов, Кон. Земля — почти сплошной камень. Труп в 20 метрах от воды. Вот здесь. Он ткнул пальцем в карту. Одежда сухая. Так что исключаем ненароком заплывшую в залив акулу. Летающее чудище? Да откуда ему взяться в первой половине 21 века в стране без белых пятен? С Марса, что ли, прилетело? Так ведь нет там жизни. Молчите. Савин молчал. Сейчас он вновь был мальчишкой, бежавшим темным осенним утром в школу. Безлюдная улочка залита туманом, в котором прячутся мохнатые страхи, и кто-то крадется следом на мягких лапах. Теперь, надеюсь, вы понимаете мое состояние и положение, в котором я нахожусь, — спросил Лесли. Зверь, которого по всем божеским и человеческим законам не должно быть, труп, которого не должно было быть, и тут еще вы. Спасибо вам, разумеется, за письмо, но ведь ничего оно не объясняет. Сплошные недомолвки еще больше запутывает. — Роб, вам не нужен добровольный помощник? — спросил Савин с надеждой. — Я не за приключениями гонюсь. Я... — Ну да, у вас работа. — А что, собственно, вы собираетесь делать? В чем мне помогать? Сидеть со мной рядом, чтобы мне не было скучно бессмысленно пялиться в окно? Выставить вас отсюда я не имею права. Посадить до раскрытия дела, тем более. Он задумчиво прикусил губу. Вы умеете стрелять? И довольно неплохо, пожал плечами Савин. Пишите расписку, номер оружия, номер вашего паспорта. Лесли положил на стол черный пистолет. — А вы не нарушаете никаких правил? — Не нагорит? — спросил Савин. — Самое смешное — нет, — бледно улыбнулся Лесли. — Сейчас я вам еще и временное удостоверение выпишу. Видите ли, в особых случаях закон позволяет полиции временно привлекать в помощь себе так называемых специальных констеблей из числа благонамеренных граждан и даже вооружать их. Закону лет 200, и о нем крепко забыли, но отменять его никто не отменял. Мы с вами находимся в стране стойких традиций. Выставить вас я отсюда не могу, так что хотя бы вооружу, не переступая закон, для очистки совести. Но что мне может угрожать? Господи, да хотя бы то, что убило Мактига. Чем бы или кем бы оно ни было, оно способно убивать. Послушайте, а почему бы не установить там автоматические кинокамеры, вроде тех, которые применяют биологи? Я в таких вещах немного разбираюсь. — Об этом думали, — сказал Лесли. Но датчики камер начинают съемку при появлении любого живого существа, обладающего тепловым излучением. А там часто бывают рыбаки. В тех местах бродят лошади. Кстати, это запутывает дело. Мы обыскивали берег, на десятки квадратных миль копошились оперативники. Там негде спрятаться, нет никаких пещер, нет леса. Обитай там гипотетический хищник, непременно пострадали бы рыбаки или лошади. Но получается, что никого там нет. И тем не менее вы даете мне пистолет?